Глава 28. Прошло минут 20, как зверобой находился в лодке, и он уже начинал беспокоиться, почему друзья с ковчега или замка не подают ему никаких сигналов. Положение лодки позволяло ему видеть озеро только в длину, и по всем расчетам он должен был находиться от замка в саженях в 30. Глубокое молчание, царившее повсюду, не могло быть успокаивающим признаком, и он не знал, приписать ли его какой-нибудь новой хитрости или же слишком отдаленному расстоянию от индейцев. Устав напряженно слушать и ничего не слышать, смотреть во все глаза и ничего не видеть, он сказал сам себе, что гуроны могут бесноваться сколько им угодно, а он будет лежать спокойно, зажмурив глаза и веря в свою участь игре течений и ветров. Прошло еще минут 10. Наконец, он услышал легкий шум, как будто от какого-то трения возле его лодки. Он открыл глаза, ожидая увидеть руку или голову индейца. Каково же было его изумление, когда он вдруг увидел зеленый купол над своей головой. Он встал и прежде всего наткнулся на Райвенука, который помогал лодке пробраться к берегу через песок, отчего и происходило трение, пробудившее внимание зверобоя. Роковая перемена в направлении лодки произошла от юго-западного ветра. «Причаливай», — сказал Гурон спокойным тоном, делая повелительный жест своему пленнику. «Мой младший брат слишком долго оставался на воде и, вероятно, утомился. Ноги его авось не побегут». «Что делать, Гурон? Победа на твоей стороне», — отвечал зверобой, выпрыгнув на берег и следуя за индейским вождем. «Случай помог тебе неожиданным образом, и я опять твой пленник. Надеюсь, однако, ты согласишься, что я умею освобождаться из плена, по крайней мере, так же, как держать данное слово». «Брат мой быстр, как лось», — возразил Гурон, — «и у него длинные ноги. Но все же он не рыба и не умеет отыскивать дорогу в озере. Мы не хотели в него стрелять, потому что рыба ловится сетью, а не ружьем». «Ты можешь говорить, что хочешь, Райвенук, и я не стану с тобой спорить. Успех на твоей стороне. Скоро, я полагаю, ваши женщины будут ругать меня и злословить на мой счет. Но ты можешь сказать, что если бледнолицый слишком упорно защищает свою жизнь, когда имеет на это законное право, то он умеет и расстаться с жизнью, когда наступит час. Я ваш пленник. Делайте со мной что угодно». «Брат мой долго бегал по горам и сделал приятную прогулку по воде», — сказал Равенук более мягким тоном, обнаруживая, очевидно, мирные намерения. «Видел он леса, видел и воду. Что ему понравилось лучше? Вероятно, он одумался и готов послушаться доброго совета». «Объяснись, Гурон. У тебя непременно что-нибудь на уме. Чем скорее ты скажешь, тем скорее получишь мой ответ». «Ладно, пойдем прямо к цели. Нет никаких изворотов в словах моего брата, хотя на бегу он быстрее и хитрее всякой лисицы. Нет больше тумана на его глазах, и уши его открыты. Я буду говорить. Сумаха теперь еще беднее, чем прежде. Еще недавно были у ней муж, брат и дети. Муж отправился в свой вечный поход без нее, не сказав ей прощального слова. В этом не его вина. Волк был добрый муж. Всего у него было вдоволь. Сердце радовалось, когда заготовлял он на зимнее время уток и гусей, и когда в его вигваме висели медвежьи шкуры. Уехал бедный волк, и нет ни зверя, ни дичины. Кто же станет доставлять съестные припасы его вдове и осиротелым детям. Думали мы, что брат не забудет свою сестру и озаботится о ее продовольствии на будущую зиму. Теперь и барс отправился за волком на вечную охоту. Оба они в запуски бегут в плодородную землю блаженных духов, перегоняя один другого. Некоторые из нас полагают, что волк вообще бегает очень скоро, тогда как другие уверены, что барс слишком легок на скаку. Сумаха думает, что оба они зайдут далеко, и уже ни один не воротится назад. Кто же станет кормить Сумаху и бедных ее детей? Разумеется, тот, кто сказал ее мужу и брату, чтобы они выбрались из своего вигвама и оставили его самого на их месте. Человек этот — великий охотник. Мы уверены, что дичи будет вдоволь в том вигваме, где он будет жить. Да, Гурон, ты мастер говорить, но слова твои не для ушей белого человека. Слыхал я, правда, есть и бледнолицые, для которых позорный плен все же лучше, чем мучительная смерть. Но я не из таких. Уж лучше смерть, чем насильная женитьба. Авось брат мой успеет одуматься, когда вожди выйдут на совет. Приговор ему будет объявлен. Пусть он припомнит и подумает, как больно терять вместе и мужа, и брата. Броди, покамест, твое имя произнесут, когда нужно. Этот разговор происходил наедине. Из всего лагеря, располагавшегося на этом месте часа два тому назад, по-видимому, оставался только один Рейвенук. Другие, казалось, оставили его совершенно. Единственными признаками недавнего кочевья были только полупотухшие огни и многочисленные следы от мокасинов. Эта неожиданная и совершенно внезапная перемена чрезвычайно озадачила зверобоя, так как ничего подобного он не видел во время своего пребывания между деловарами. Он подозревал, и не без основания, что гуроны хотели навести на него страх этой таинственной перемены. Рейвенук углубился в чащу леса и оставил зверобоя одного. Посторонний наблюдатель мог бы подумать, что молодому охотнику предоставили полную свободу, но зверобой, несмотря на всю трагичность своего положения, отлично понимал, что он вовсе не может свободно располагать собою. Не зная, однако, до какой степени гуроны задумали довести хитрость, он решился спокойно выжидать решения своей судьбы. Притворившись хладнокровным, он начал ходить взад и вперед, приближаясь постепенно к тому месту, где пристала его лодка. Вдруг он ускорил шаги и, пробравшись через кустарник, вышел на берег. Лодка исчезла, и ни по каким признакам нельзя было догадаться, куда ее поставили. Тогда зверобой понял лучше свое положение. Он был пленником на этой узкой полоске земли, и побег мог быть сделан только вплавь. Это было отчаянное средство, и он уже хотел его испробовать, но уверенность, что вдогонку за ним будет отправлена лодка, удержала его от этой смелой попытки. Гуляя по берегу, он заметил в одном месте кучу нарезанных ветвей. Подойдя ближе, он увидел, что ветви прикрывали тело барса, оставленное здесь до зарытия в могилу, где никто не осмелится оскальпировать его череп. Зверобой с печальным видом посмотрел на замок. Все там казалось спокойным. Мрачные мысли невольно овладели душою покинутого пленника. «Спасения нет», — сказал он, отходя от берега в лесную чащу. «Не думал я так скоро расстаться с жизнью. И будущность до сих пор представлялась мне в радужном свете. Но если рассудить хорошенько, так оно, пожалуй, выйдет все равно. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так через полсотни лет. Закон природы неотвратим. Увы. В молодости мы редко думаем о смерти. И даже теперь, когда мой час пробил, совсем не хочется верить, что конец мой близок. Он воротился в прежний лагерь Гуронов и нашел там Гетти, которая, очевидно, его ожидала. Она была печальна и задумчива. «Что с вами, добрая Гетти?» — спросил Зверобой, подходя к молодой девушке. «Я был слишком занят и почти забыл о вас. И вот мы свиделись опять, вероятно, для того, чтобы вместе погревать о том, что должно случиться. Я желал бы знать, что делают теперь Чингачгук и Вахта». «Зверобой!» — воскликнула Гетти тоном упрека. «Зачем вы убили Гурона? Разве вы не знаете заповедей? Ведь одна из них говорит: не убий. А вы, между тем, как мне сказали, убили мужа и брата этой женщины». «Все это правда, добрая Гетти, и я не отпираюсь. Но вам надо вспомнить, что на войне становятся законными и такие вещи, которые совсем недопустимы в мирное время. Мужа этой женщины я убил в открытом бою, то есть, по крайней мере, я открыт был со всех сторон, а он спрятался и стрелял из-за кустов. Ее брат накликал сам на свою голову злую судьбу, потому что он вздумал без всякой нужды бросить томагавк беззащитного пленника. Вы это видели, Гетти?» «Видела. И жалела об этом, Зверобой. Вам следовало отплатить добром за зло». «Да, Гетти. Миссионеры могут это говорить сколько им угодно, но нельзя по этому правилу жить в лесу. Барс жаждал моей крови и в бешенстве своем передал оружие в мои руки. Глупо было бы с моей стороны не отразить удара ударом, и никто из деловаров не одобрил бы моего поступка. Нет, я намерен отплачивать каждому тем, чего он стоит, и вы можете объявить об этом всем, кто станет вас расспрашивать». «У Сумахи теперь нет ни мужа, ни брата. Хотите ли вы на ней жениться?» «Это не сообразно ни с природой, ни с здравым рассудком. Но скажите мне, куда девались гуроны и зачем они оставили вас на этом мысе? Неужто и вы, милая Гетти, теперь тоже стали их пленницей?» «Нет, Зверобой, я не пленница, и мне позволили гулять всюду, где я вздумаю. Гетти Гутер ничего не боится, и она в хороших руках. Гурона теперь в лесу, вон там, и за нами присматривают тщательно, будьте в этом уверены. Все женщины и дети стоят на карауле, а мужчины хоронят ту молодую девушку, которую убил Генрих Марч». «Ужасно! Ужасно! Чувствовать себя здоровым и сильным, и не больше, как через час сделаться трупом! Что ж делать? К этому должен готовиться всякий, становящийся на военную тропу». Треск хвороста и шелест листьев прервали этот разговор, и Зверобой догадался о приближении своих врагов. Они сходились на площадку, среди которой стоял беззащитный пленник, окруженный теперь со всех сторон вооруженными воинами, женщинами и детьми. Мысль о побеге была решительно невыполнима, и Зверобой уже не думал бежать после первой своей бесполезной попытки. Вооружившись всей твердостью духа, он приготовился выдержать предстоявшую пытку с невозмутимым спокойствием. Райвенук первый занял свое место в этом кругу, Его обступили другие старшие воины, но уже никто после смерти Барса не осмеливался оспаривать у него власть. Управляя почти единолично целым племенем, Райвенук был, однако, снисходительным к слабостям других и во всех возможных случаях оказывал пощаду. На этот раз, решая судьбу пленника, он также готов был быть снисходительным, но не знал сам, как за это взяться. Сумаха выходила из себя не столько из-за смерти мужа и брата, сколько из-за непредвиденного отказа от ее руки и не могла простить человеку, дерзко и нагло оскорбившему ее женскую гордость. Кроме того, племя не могло забыть понесенных потерь, и даже сам Райвенук при всей своей власти чувствовал себя бессильным сделать что-нибудь для несчастного пленника. Когда все заняли свои места, воцарилось важное, торжественное и вместе с тем грозное молчание. Зверобой увидел, что женщины и дети готовили заостренные колышки из сосновых корней, очевидно, с той целью, чтобы зажечь их и вонзить в его тело. Двое или трое молодых гуронов держали в руках веревки, чтобы связать его по первому приказанию. Дым от костра, зажженного в некотором расстоянии, указывал, что там готовились для него горящие головни. Некоторые воины пробовали острия своих томагавков, другие пробовали свои ножи, и все вообще обнаруживали величайшее нетерпение скорее начать кровавую потеху. «Убиватель оленей!» — начал Равенук спокойным и вместе величественным тоном. «Наступила, наконец, пора, когда народ мой должен узнать, что ему делать. Нет более солнца над нашими головами. Утомленное напрасным ожиданием гуронов, оно начало спускаться к соснам за эту гору и быстро идет в страну наших отцов с известием, что у детей их опустили вигвамы и что они должны немедленно оказать им покровительство и защиту. Есть у волков свои логовища и у медведей свои берлоги. Иракезы не беднее волков и медведей. Есть у них свои деревни, вигвамы, свои поля, засеянные хлебом. И все это оберегается теперь лишь добрыми духами, уже начинающими тяготиться продолжительным караулом. Пора народу моему возвратиться в свои жилища и приняться за свои обычные дела. Веселье и радость охватят все селение, когда еще вдали распространится крик наш. Но это будет крик уныния, и общая печаль последует за ним. Есть у нас волосы только с одного черепа, и нет других волос. Вот что будет причиной нашей печали. Канадский бобр оскальпирован, и тело его брошено рыбам. Зверобой должен решить, откуда нам взять еще один головной убор? Опустели у нас два вигвама, и при каждом должен быть скальп, живой или мертвый. «Мертвый, не иначе, как мертвый», — отвечал Зверобой твердым и решительным голосом. «Думаю, что час мой настал, и чему быть, того не миновать». Если на вашем совете решено замучить меня в пытках, постараюсь перенести их без стонов и без жалоб, если только слабая природа не соберет насильственной дани с моих страданий. «Бледнолицая собака начинает поджимать свой хвост между ногами!» — закричал молодой гурон, прозванный французами Красным Вороном за свою болтливость. «Вы думаете, он воин? Ничуть не бывало! Он убил нашего волка, отвратив свою голову назад, чтобы не видеть дыма из собственного ружья! Смотрите! Он уже хрюкает, как Боров. И когда женщины Гуронов начнут его мучить, он запищит, как котенок от дикой кошки. Да он и сам, видите ли, деловарская баба в шкуре англичанина! «Ты можешь говорить все, что тебе угодно, молодой человек», — возразил Зверобой с тем же спокойным видом. «От твоих слов не будет мне ни хуже, ни лучше. Неразумная болтовня рассердит, конечно, слабую женщину, но не раздует горящего костра, так же, как и не наострит притупленных ножей». В эту минуту Рейвенук своим вмешательством остановил Красного Ворона и приказал связать пленника. Хитрый вождь понимал, что пленник, и не будучи связанным, вытерпит всякую муку, но отдал этот приказ единственно за тем, чтобы постепенно ослабить его твердость. Зверобой не сопротивлялся. Однако сверх всякого ожидания его стянули так, что он не чувствовал почти никакой боли от этих пут. Это было следствием тайных распоряжений вождя, который еще не переставал надеяться, что пленник для избежания тяжких мучений согласится, наконец, жениться на Сумахе. Связанный по рукам и ногам и не имея возможности повернуться, Зверобой был отнесен к молодому дереву и привязан так, чтобы нельзя ему было упасть. Руки его соединились с ногами длинной веревкой, и веревку уже обхватили середину его тела таким образом, что он совсем прильнул к древесному стволу. Затем сорвали с его головы охотничью шапку и оставили в этом положении, совершенно готовым к предстоящей пытке. Но не доходя до последней крайности, Рейвенук желал еще раз подвергнуть испытанию стойкость своего пленника новую попыткою на мировую сделку. Для этого было только одно средство — заставить вдову волка отказаться от законного мщения, на которое она имела полное право. Поэтому он велел ей подойти к кружку старшин и позаботиться о собственных интересах. Все индианки в молодости обычно красивы и скромны. Их голос исполнен музыкальной мелодией, и на губах у них беспрестанная улыбка. Но при упорной и тяжелой работе все это, естественно, исчезает гораздо раньше того возраста, которого уже достигла Сумаха. Их голос становится грубым и дряблым, а если вдобавок они раздражены, оглушительный их крик, чудовищно визгливый, способен произвести самое неприятное впечатление на непривычные уши. Впрочем, Сумаха еще не совсем была лишена своей природной привлекательности и еще недавно слыла красавицей, чем считала себя и теперь, не подозревая тех перемен, которые произвели в ней время и труд. Некоторые женщины по тайному наставлению Рейвенука старались ее уверить, что еще не исчезла для нее надежда образумить молодого пленника и уговорить его на женитьбу. Все это было следствием того, что гуронский вождь желал во что бы то ни стало приобрести для своего племени такого человека, который слыл первым неподражаемым охотником во всей той местности. К тому же нужно было непременно приискать мужа для сварливой женщины, которая иначе была способна не дать покоя всему племени иракезов. Следуя данным ей советам, Сумаха вошла в круг старшин требовать правосудия для себя и пленника, прежде чем они приступят к решительным мерам. Она желала завербовать мужья молодого охотника с таким же усердием, с каким европейская девушка мечтает выйти за богача. Ее требование, само собой разумеется, было уважено, и Сумаха, захватив с собой двух ребятишек, приблизилась к привязанному пленнику. «Вот я перед тобою, бледнолицый, — сказала она. — И ты должен знать, зачем я перед тобою. Я нашла тебя, но нигде не могу найти ни волка, ни барса. Искала их на озере, в лесу и даже в облаках, и я не знаю, куда они девались. «Никто не знает этого сумаха», — отвечал зверобой. «Два иракезских воина, без сомнения, отправились в страну духов. Жена и сестра храбрых воинов должна быть всегда готова к этому». «За что же ты убил этих храбрых воинов, белый человек? Что они тебе сделали?» «Это были лучшие охотники и самые неустрашимые молодые воины во всем племени гуронов. Они должны были в глубокой старости повалиться, как вековые деревья, под собственной тяжестью». «Это уж чересчур, сумаха», — возразил любивший правду зверобой. «Ври, да не слишком завирайся. Напрасно назвала ты их молодыми людьми. Это так же несправедливо, как и то, что сама ты молодая женщина. Я не потерпел от них никакого зла, это правда. Но оба они пали от моей руки за явное покушение на мою жизнь. Я их убил, чтобы не быть убитым самому. Это в порядке вещей. И таков закон природы». «Твоя правда, белый. У сумахи один язык, и она не умеет на различные манеры рассказывать одну и ту же историю. Бледнолицый убил краснокожих единственно потому, чтобы не быть убитым самому. Гуроны справедливы и забудут смерть своих братьев. Вожди зажмурят глаза и будут смотреть на это сквозь пальцы. Молодые воины поверят, что волк и барс отправились на охоту в отдаленные леса, а сумаха возьмет под руку своих детей, войдет в вигвам белого человека и скажет ему: «Посмотри, ведь это твои дети и вместе мои. Корми нас, и мы будем жить у тебя и с тобою». «Этих условий выполнить нельзя, сумаха. Сожалею о твоей потере и понимаю всю ее важность, но не могу и не хочу принять твоих условий. Доставлять тебе дичину, пожалуй, я не прочь, если бы мы жили недалеко друг от друга. Но если говорить откровенно, я не имею никакой охоты сделаться твоим мужем и называть себя отцом твоих детей. Посмотри на этого мальчика, жестокий бледнолицый. Кто без отца научит его убивать оленей и скальпировать врагов? Посмотри на эту девочку. Кто захочет взять ее из вигвама, где нет хозяина? Есть у меня еще дети в нашей канадской деревне, и убиватель оленей не пожалуется никогда, что некому есть его дичь». «Раз навсегда скажу тебе, краснокожая женщина, что все твои убеждения не имеют никакого значения в моих глазах», — отвечал твердо зверобой, которого ничуть не привлекала нарисованная картина голодных птенцов с устами, открытыми для его дичины. «Иракезское племя и твои родственники должны принять на себя продовольствие твоих сирот и избавить их от всякой нужды. Нет у меня детей, и я не имею никакой охоты жениться. Удались от меня, сумаха, и пусть я останусь в руках вождей. Лучше смерть, чем женитьба на тебе». Бесполезно описывать эффект, произведенный этим решительным ответом. Всякая тень нежного чувства в сумахе исчезла, если только нежное чувство было в ней. Вулкан ярости и бешенства вдруг разразился самым оглушительным взрывом. Точно взлетел на воздух ее рассудок. Яростные крики диким эхом понеслись по лесной чаще, и она, бросившись на пленника, вцепилась в его волосы с решительным намерением вырвать их до последнего клока. Несколько минут никак не могли отцепить ее от беззащитной жертвы. К счастью для зверобоя, ярость этой женщины была слишком слепа, и потому ему не пришлось расстаться с жизнью прежде, чем успели явиться на помощь. Все ограничилось тем, что он потерял два или три клочка волос. Обида, нанесенная вдове, была вместе с тем обидой для всего племени, и потому необходимо было наказать Бледнолицего, который имел дерзость объявить, что смерть для него предпочтительнее брака с почтенной вдовой. Молодые воины выказывали живейшее нетерпение начать пытку. Вожди не находили причин медлить, и Райвенук принужден был подать роковой сигнал.